Глава 29. Дорога до пригорода Глорта прошла для Ярика и его хозяина без особых приключений. Можно сказать, вполне буднично и спокойно. Ни тебе внезапных нападений разбойников, ни неприятностей с местными жителями, которые оказались здесь на редкость забитыми и запуганными. Ярик шел не спеша, лениво загребая ногами мелкую пыль и хрумкая плодом друла. Твердым, кисло-сладким наподобие яблока, только растущим на маленьких приземистых кустиках. Внушительной горсткой этих плодов он разжился в последней деревушке со странным названием Брагина. Хотя, почему странное? Судя по запашку, что витал над деревней, здесь действительно гнали самогон. Друлы Ярик купил за медяшку у какой-то бабули, что сонно зевала на лавочке у дороги. Этот медяк был последней собственной монетой Ярика. Против подобной траты Дарг не возражал, но почтительно предложенные плоды отверг, презрительно поведя плечом. Так что Ярик теперь шел с удовольствием, вгрызаясь в сочные фрукты, то и дело сплевывая семечки себе под ноги. С приближением города движение активизировалось. Если на протяжении всего пути их только несколько раз обогнали группы всадников, то теперь то и дело встречались лениво катящиеся телеги с запряженными в них заморенными тягловыми тиррами. Иногда мимо проносились верховые тирры с наглыми всадниками. Наконец, странники подошли к чему-то напоминающему заставу. Это была деревянная будка непонятного цвета с четырьмя стражниками, что стояли около дороги и останавливали всех двигающихся в город. «Эй, уважаемый, сколько стоит проход в город?» — вежливо окликнул самого толстого Дарг. Ярик заметил, как загорелись глаза стражника, как он начал облизывать губы и взглядом выворачивать карманы путников, дабы оценить их платежеспособность. «5 гильтов с носа!» — наконец выпалил он. Дарк пожал плечами и отсчитал монеты. Затевать спор не имело смысла. Когда миновали заставу с оживившимися стражниками и отошли на достаточное расстояние, Ярик поинтересовался. «Господин, куда теперь?» Дарк сумрачно посмотрел на него и процедил. «На станцию перевозок. Надо узнать цены, а потом в трактир и искать работу». Некоторое время шли молча. Затем Ярик не выдержал и спросил. «Господин, а почему вы меня не продадите? Ведь за меня можно выручить неплохие деньги, а сейчас вы вынуждены меня кормить». «Ага, ты мой резерв», — захохотал Дарк. «Тебя я продам, когда будет уже совсем не в моготу. Ну и тем более говорят, что корды дороже всего на Грольде. А насчет того, что я тебя кормлю, скоро ты все отработаешь». Ярик покорно кивнул и выматерился про себя. Все оказалось не столь радужно, как представлялось поначалу. На каретной станции сообщили, что перевозка двух человек будет стоить 5 фарлонгов, а это было для хозяина Ярика просто неподъемной суммой, ведь нужны еще деньги для покупки места на корабль в Новом Геварте. Поэтому беглецам пришлось покинуть станцию, бросив на упряжки с беговыми ящерами прощальные взгляды. Идя на поводу у обстоятельств, они были вынуждены остановиться в трактире средней руки под названием «Удача скелета». Как и везде, здесь сдавались наверху комнаты, одну из которых и снял Дарк. Этой комнаты Ярик даже не видел, его поселили в сарае рядом с конюшней. Все это, плюс сытные обеды, обошлись Даргу совершенно бесплатно. За все отдувался Ярик. Его хозяин договорился с Рыгором Тучным, хозяином трактира, о сдаче Ярика в наем. Корд должен был выполнять практически любые работы, а за это они жили и питались при трактире, и при этом кошелек Дарга ежедневно пополнялся парой медиков. С точки зрения выживания это был идеальный выход, но вот взгляды Ярика на это были несколько иными. Наверное, только грешники в здешнем аду так вкалывали. Здесь и слыхом не слыхивали про нормированный рабочий день, безопасность труда и гуманное обращение с рабочей силой. Ярик раб, и этим все сказано. А если учесть, что этот раб никоим образом не мог сбежать и принадлежал не трактирщику, то вполне можно представить, чем обернулся для Ярика труд при трактире. Начинался день с подъема в 5 утра и уборки в залах. Бормоча себе под нос ругательства, Ярик помогал служанкам мыть полы и выносить помои. Затем его посылали на задний двор нарубить дров. В первый день такой работы Ярик сбил ладони до кровавых пузырей, а спина болела так, словно у него резались крылья. Здоровенный колун, которым молодой раб колол узловатые пни, стал ненавистен на второй день работы. К обеду ему позволялось подкрепиться миской горячей разваристой каши, приправленной мясной подливой. Самого же мяса видеть не приходилось. После обеда он должен был бегать с самыми различными поручениями по городу, сбегать к тому и передать то-то, а затем взять это и отдать этому. Когда у тебя просто лопаются мышцы от перенапряжения, а ты должен мотаться по городу, такая работа воспринимается как обыкновенное издевательство. Вернуться в сарай Ярику позволялось уже глубоким вечером. Подхватив горбушку хлеба, он завалился на соломенную подстилку, находясь в состоянии полного истощения, как физического, так и морального. Хозяина он видел очень и очень редко. О том же, что и у того возникли некоторые проблемы, Ярик понял где-то на седьмой день пребывания в удаче скелета. Как раз случилось редкое затишье, когда обед уже прошел, а никаких серьезных поручений еще не было. В такие моменты Ярику вручали метлу и заставляли выметать двор, что было не такой уж и тяжелой работой. Хотя, как с удивлением успел заметить раб, он стал гораздо меньше уставать. Видимо, тело уже начало самостоятельно подстраиваться под изменения нагрузок. И вот, лениво двигая метлой, Ярик услышал, как тихонько скрипнула калитка, через которую выносили мусор. Он оглянулся и встретился взглядом с Даргом. Того было не узнать. Под глазом здоровенный синячище в пол лица, прихрамывает на одну ногу, на рубахе пятна крови. Ярик отбросил метлу в сторону и подлетел к своему господину, подставляя для опоры плечо. «Господин, давайте сядем вот сюда, на бревно!» — засуетился Ярик. Дарг, матерясь сквозь зубы, тяжело осел на указанное место. Тут Ярик заметил, что у хозяина отсутствует оружие. «Господин, где ваше оружие?» Дарг отмахнулся. «В комнате. На эти бои не пускают с оружием». «Какие бои?» — искренне удивился Ярик. «Рукопашные бои на деньги. Я уже седмицу в них участвую. Бил всех, пока не встретил этого косоглазого». Далее Дарг перечислил предков этого человека и те взаимоотношения, в которых они находились с тварями леса. «И много вы проиграли?» «Почти все, что выиграл за неделю. 7 золотых. Столько стоило участие в том бою. Осталось всего 5». Дарг выматерился и продолжил. «Завтра отлежусь и снова выйду в круг». Ярик немного помолчал, но все же спросил. «А может, не стоит? Зачем обязательно передвигаться на карете? Пойдем пешком, глядишь, потихоньку и доберемся». «Идиот!» — простонал Дарг. «Да нам же через Саурму идти!» Мархузов, братец, направил своих людей туда в первую очередь. Отвалил кому надо денег, и теперь по всем заставам разослано мое описание. Тамошние маги находят людей просто наспор. Чего уж говорить про хорошо оплаченные поиски. Тогда какой вообще смысл идти через эту Саурму? Ведь точно так же вас узнают и в карете. Ну и что? Все, кто следует через Саурму в пассажирских каретах, неприкосновенны, согласно старому договору с восточным Кайеном. «Ясно?» Ярик кивнул, но расспросы не прекратил. «Но не опасно ли тогда долго оставаться на одном месте? Нас ведь могут найти». Дарг не ответил, только помянул всех богов разом и потребовал проводить его в комнату. Явно этот вопрос его также беспокоил. В тот же день Ярик, лежа на своей подстилке, позвал Руала. Всю эту седмицу Ярик смутно ощущал, как маленький зверь кружил где-то за городом, выполняя последний приказ не покидать лес. Ярик сконцентрировался и, погрузившись куда-то в район сердца, послал протяжный зов. И сразу же ощутил отголосок чужой радости. Почувствовав, что связь установлена, он послал картинку того места, где находился. В ответ ему пришла волна тепла. Теперь оставалось только ждать. Поначалу Ярик не собирался засыпать, но усталость подкралась как-то незаметно, и он сам не понял, как заснул. Разбудил его мокрый нос, тыкающийся в лицо, и маленький шершавый язычок, что так и норовил не оставить на лице Ярика ни одного сухого места. «Ну, хватит, хватит», — едва слышно шепнул Ярик. «У меня есть для тебя работа». Произнеся эти слова, Ярик напряг свое ночное зрение и поймал взгляд зверя. Тот сразу же прекратил извиваться и замер в ожидании. «Мне надо, чтобы ты пустил меня в свой разум. Ты меня понимаешь?» Опять зашептал Ярик, больше даже обращаясь к самому себе. Эту идею он вынашивал уже несколько дней. Возникла же она, когда Ярик вспомнил про свои сны-грезы, где он ощущал себя в теле Руала и даже отдавал тому некие приказы. «Ну что ж, будем считать молчание знаком согласия», — хмыкнул Ярик, стараясь подбодрить себя. Это было ему действительно необходимо, так как он с удивлением заметил, что полное сознательное погружение в разум животного несколько нервирует. Более того, оно вызывает внутреннюю дрожь и нечто напоминающее страх. Ярик глубоко вздохнул и, закрыв глаза, начал погружаться в глубины собственного сознания, ощущая потоки энергии, что текут внутри его организма, и, наконец, он услышал ровное биение где-то в районе грудины. Оно было странное, словно бы даже двойное. Так должно слышаться биение двух сердец, работающих дуэтом. Ярик попытался вычленить, отрешившись от остальных ощущений, удары меньшего, иллюзорного сердца. Наконец это удалось, и Ярик начал подстраиваться под его ритм. Готово. И, словно бросаясь в омут, Ярик нырнул в глубины маленького сердечка. Ярик открыл глаза и вздрогнул. У него перед глазами лежал он сам, только голова оказалась подозрительно большой и почти не ощущалось дыхания. Ярик запаниковал. «А ну как тело умрет!» Он прислушался. Удар, затем тишина. Идут томительные мгновения, мучительно растягиваясь на часы. Затем еще один удар. Бьется. Ярик подпрыгнул на здоровенной груди. Из маленькой пасти раздался писк. Когда Ярик был в собственном теле, он не казался себе таким огромным. А где же разум Руала? Ярик погрузился ненадолго в легкий транс и сразу же нашел разум зверя. Тот не спал и был полностью активен, но никакой паники или страха. Словно происходило именно то, что должно. У Ярика сложилось ощущение, что не он перехватил управление телом зверя, отодвинув хозяина этого тела в сторону, а зверь как бы сознательно поделился возможностями своего разума. Все, время не терпит. Пора сделать то, что задумывалось. И стрелой, взлетев по стене к маленькому окошку, зверь побежал в сторону небольшой площади трех основателей, больше известной в городе как площадь трех толстосумов. Это был район богачей. Здесь жили все те, кто мог заплатить 50 золотых певички из трактира для богатых за то, что хорошо пела, и приказать запороть до смерти нищего, попросившего пару медиков на хлеб. Здесь жили богачи, которые до смерти гордились своими тугими кошельками, считая себя вправе презирать всех и вся, чей достаток ниже. Про одного из них Ярик узнал во время одной из тех прогулок по городу, когда его послали с поручением во внутренний город, район богатых. Ярик усмехнулся, вспомнив, как его тогда остановили стражники и в довольно невежливой форме послали подальше. Спасла его только записка с подписью трактирщика, сообщавшая о том, что сей раб действительно следует во внутренний город по делу, а именно идет к аптекарю Аврелиусу за покупками. Суть написанного Ярик знал, поскольку трактирщик, когда писал записку, проговаривал фразы вслух. Как оказалось, трактирщика здесь знали и раба пустили, чем несказанно удивили Ярика. Все-таки трактир не из богатых, средненький такой трактир. Именно поэтому они с хозяином в нем и остановились. Но Ярик пожал плечами и решил, что каждый имеет свое право на тайны. Не его это дело. Аптекарь, получив записку, ничуть не удивился и сразу же направился к двери за прилавком. Но в тот момент звякнул колокольчик, и в лавку зашел щеголевато одетый господин с элегантной тростью в руке. Ярик сразу же согнулся в поклоне и отступил в сторону. Вошедший же скользнул по нему взглядом, остановился на ошейнике, прищурившись, посмотрел в лицо, словно запоминая, и обратился к аптекарю. Что именно требовалось этому богачу, Ярик не очень-то и запомнил. Какая-то трава с неизвестным Ярику названием. А может, и не трава. Молодой раб взглядом следил за извивами черной вязи вышивки, что покрывала элегантную темно-зеленую куртку вошедшего. Узор был до боли знаком, можно даже сказать, шокирующе знаком. Это были сплетения знаков из магического алфавита, который невообразимо давно Ярик выучил под руководством своего шипящего наставника. И это был не случайный виток фантазии неизвестного мастера. Все знаки выглядели на своем месте, будучи абсолютно уместными. В их изображении не было ни одной ошибки или несоответствия. Более того, над курткой витала слабая магическая аура. «Да, господин Заур, конечно. В следующий раз все будет готово». Как заведенный начал кланяться аптекарь, а сам господин величаво кивнул и, бросив на Ярика заинтересованный взгляд, покинул лавку. Так Ярик узнал, как зовут этого человека. Забрав в тот раз полагающийся пакет и вернувшись в трактир, Ярик долго думал и пришел к выводу, что, скорее всего, этот Заур самостоятельно занимался изучением магического искусства, азы которого Ярик постиг в глубинах Заархдора. И Ярик загорелся желанием все разузнать про этого человека. Потом были часы осторожных опросов во время выполнения очередных поручений, еще более робкие поиски. К этому времени Ярик знал, что полное имя господина Заура – Заур-Гаррах из рода серых рыкачей ветви горящих глаз, малого дворянского рода с репутацией, от которой шел неприятный душок запретной магии. Здесь он жил уже лет 10 и владел конторой, занимавшейся скупкой и продажей артефактов, оставшихся от древних. Проверки комиссии магов Объединенного Протектората ничего не приносили, но общественное мнение склонялось к тому, что с запретной магией Заур на «ты». Да и про мстительность и вспыльчивость всего достойного господина упоминали многие. Все это Ярик узнал, разговаривая с нищими и рабами, что так и сновали по городу, занимаясь своими делами и выполняя чужие поручения. Для облегчения знакомств Ярику приходилось пару раз клянчить у поварих в трактире кувшинчики с брагой, намекая на нужду в отдохновении, напуская на себя несчастный вид человека, заморенного непосильной работой. И вот теперь в теле кайфата Ярик стремительно несся к дому этого Заура. Возможность подсмотреть чужие тайны, которые могут позволить ускорить собственное освобождение, нельзя упускать ни в коем случае. Дом этого богача выглядел довольно представительно. Можно даже сказать, внушал любому почтение и уважение. Белый камень встречался здесь не слишком редко, но использовался для постройки только очень богатыми людьми. На окнах изящные решетки, каждая из которых сама по себе произведение искусства. Над дверью устроен небольшой карниз, который поддерживали две статуи. Изваянные с редким искусством, они изображали странных остроухих созданий с тонкими точеными фигурами, миндалевидными глазами и густыми гривами волос. Ярик тряхнул головой и попробовал забраться на крышу, словно специально для этого по углам дома располагались водостоки. Что-то подсказывало Ярику, что здесь наверняка устроена сигнализация. Возможно, об этом ему сказал едва уловимый запах магии, витавший вокруг дома, и особенно сильно он шел от водостоков. «Будем надеяться, что на зверя он не среагирует», — решился Ярик и начал осторожно взбираться вверх, внимательно оглядывая те места, куда собирался ступить. Осторожность оказалась не лишней. Кое-где едва ощущалась слабая магическая аура. Мысленно прикинув, Ярик понял, что заколдованными оказались как раз те места, которые идеально подходили в качестве опоры для взбирающегося на крышу человека. Но ведь Ярик сейчас был не человеком, поэтому ему легко удалось обойти эти препятствия. Вот он и на крыше. Она оказалась достаточно крутой, в некоторых местах с аурой, густо напитанной силой. Опять какие-то ловушки. Ярик осторожно обошел эти места и пробрался к небольшой башенке, что возвышалась посередине крыши. Вытянув шею, он попытался принюхаться к подоконнику узкого окошка, которое было прорезано в башенке. Как Ярик и подозревал, тот так и сочился опасной магией. Когти Юрги! Ярику ничего не оставалось, кроме как попробовать забраться по стене на уровень окна. Тут пришлось попотеть. Мест, куда можно было впиться когтями, здесь не было. Все-таки камень, а не дерево. Но Ярик справился. Загоняя когти в тончайшие щели между камнями, он осторожно пробрался к решетке, закрывавшей окно. Ячейки оказались просто до неприличия узкие. Ни один даже самый ловкий вор ни за что не смог бы просунуть руку. Но Ярик имел все шансы пролезть. Единственной проблемой оставалось окно. Тут Ярик мысленно негодующе вскрикнул. Ведь в комнате мог кто-то быть, а он тут высунул голову и заглядывает внутрь. Хотя света в комнате нет, так что можно было не волноваться, но все же лучше перестраховаться. Ярик начал пристально вглядываться внутрь, благо ночное зрение зверя было просто великолепным. Вон стол, у дальней стены нечто вроде шкафа и какие-то полки. На полу расстилается темная масса ковра, в дальнем углу располагается нечто напоминающее люк. Ярик принюхался, стараясь впитать чувствительным носом зверя все запахи, что тянулись из комнаты, боясь упустить их малейшие оттенки. Человеком не пахло, зато другие ароматы валили из комнаты, будто клубы дыма. Ярик наморщил нос и чихнул. Здесь явно ставились какие-то химические, или скорее алхимические опыты. Теперь пришла пора осмотреть окно. Судя по силе запаха, оно не заперто. И действительно, внушительный запор изнутри окна задвинут не был. Более того, оставалась узкая щель, через которую в комнату шел свежий воздух. Видимо, хозяин комнаты не надеялся на вытяжку, о наличии которой говорила узкая труба рядом с печной. Ярик осторожно просунул голову сквозь ячейку решетки и нерешительно толкнул створку окна. Тихо скрипнув, она отворилась, и более гибкое, чем змеиное, тело Ярика скользнуло в комнату. Маленькие лапки зверя тонули в густом ворсе ковра. Громада письменного стола высилась рядом. Было очень интересно заглянуть в ящики, но о несбыточности этих мечтаний оставалось только вздыхать. Лапки зверя не предназначены для вскрытия запертых ящиков. Ярик сжался в пружину и прыгнул на стол. Тихо цокнули коготки по гладкой крышке стола. Зверь замер. Тишина. Затем он осторожно переступил лапами и что-то задел. Ярик посмотрел вниз и увидел странную прямоугольную пластинку, что лежала прямо перед креслом, которое было отставлено от этого рабочего места мага чуть в сторону. Теперь она была повернута под небольшим углом. Пластинка оказалась настолько невесома, что даже легкое движение лапой сместило ее в сторону, хотя и выглядела каменной. Ярик забегал вокруг, напрягая зрение и пытаясь рассмотреть то, что было изображено на пластине. Наконец, найдя удобное и, как показалось, правильное место, Ярик осторожно уселся и принялся рассматривать изображение. А изображение было действительно странным. Вложенные одна в одну четыре окружности, составленные из уже известных Ярику символов магического алфавита, составляли причудливый орнамент. Единственное, что настораживало, так это замысловатые изгибы навечно врезавшихся в память знаков. Здесь они были какими-то иными, не совсем правильными. Ярик в раздражении ударил правой лапой по поверхности стола. Время идет, а он тут размечтался. Необходимо заняться делом. Пластина его чрезвычайно заинтересовала, поэтому Ярик решил запечатлеть ее в памяти, дабы поразмыслить над ней в дальнейшем. Разбив рисунок на несколько блоков, вдруг запоминать рисунок целиком опасно, магия все же, Ярик начал поочередно откладывать в памяти все изгибы и мельчайшие завитки, что были изображены на пластине. Пускай память у него теперь просто отличная, но чтобы что-то запомнить, это что-то надо все-таки вычленить из общей массы посторонней информации. Потекли мгновения, пока Ярик, отрешенно застыв, впитывал изображение, как губка в воду. Наконец, последний завиток заботливо уложен в памяти. Если бы Ярик был сейчас в человеческом теле, то он бы вытер наверняка выступивший в эти мгновения пот. «Кали вам всем в тещи! Как же тяжело!» Ярик бросил взгляд за окно. Тьма начала постепенно отступать. Близился рассвет. Надо спешить. Скользнув взглядом по столу, Ярик не заметил больше ничего интересного, если не считать небольшой книжицы, что лежала на краю. Осторожно подцепив лапкой тонкие листки, Ярик открыл первую страницу и увидел ровные ряды рукописных букв. Судя по всему, это либо дневник, либо нечто вроде журнала исследователя. Одна беда — он не умел читать. Негодующе фыркнув, Ярик опять подцепил листки и закрыл книжицу. Она негромко хлопнула. Не обратив никакого внимания на звук, Ярик перевел взгляд на полки. Чего там только не было. Странный четырехглазый череп соседствовал с поставленной стаймя коробочкой, на которой пытались собрать из осколков разбитую пластинку, подобную той, что Ярик только что внимательно изучил. Впрочем, это удалось плохо. Какое-либо осмысленное изображение не получилось. От камня осколков, как и от целой пластины на столе, магией даже не пахло. На полке ниже стояла резная фигурка какого-то довольно страшненького существа. Выполнена она была с редким изяществом и словно светилась изнутри. Работа не просто мастера-резчика, но мага. Об этом говорила и сильная магическая аура, имеющая приятный зеленоватый свет. Рядом стояли толстые фолианты, от которых так и веяло древностью и мудростью веков. Что называется, пыль столетий оставила на них свои следы, и мудрость древних ждала, пока ищущий вкусит ее плоды. «Поэт веслоухий», — скептически подумал Ярик и перевел взгляд на самую нижнюю полку. Здесь лежал обломок странного зеленого камня с голубоватым отливом. Он очень сильно напоминал обломок дубин, с которыми Ярика встречали гостеприимные тарки. Да, если мысленно дорисовать недостающее, то как раз получится здоровенная каменная дубина. Вот только этот обломок покрывала замысловатая резьба из магических знаков. Большинство их было нарушено, но один сохранился полностью. Он получился словно бы из переплетения, даже сращения трех известных Ярику знаков, породив принципиально новый и гораздо более сложный. Ярик отложил в памяти и его. На улице стало гораздо светлее. Скоро ему уже надо было вставать. Ярик напоследок окинул взглядом содержимое кабинета. Стопки старых книг, закрытые ящики шкафа и стола, незамеченная ранее стойка с разнообразными мечами в углу, различные колбы и агрегаты на самом верху шкафа, обследовать которые он так и не успел. И опять сжавшись в пружину, Ярик прыгнул со стола в окно, стараясь не попасть на подоконник. Ухватившись за решетку, Ярик попытался прикрыть за собой окно. Это удалось довольно плохо. Звериные лапы не приспособлены для таких действий. Затем прыжок, и, сохраняя осторожность, Ярик пробежал по крыше к водостоку, по которому легко спустился на мостовую. Тут же он припустил изо всех сил, невесомой тенью скользя по придорожной канаве. Пробежав пару кварталов, Ярик почувствовал на себе цепкий и немного удивленный взгляд. Стараясь не придавать осмысленности естественной непринужденности движений зверя, Ярик немного притормозил и посмотрел в сторону, откуда ощущался чей-то пристальный интерес. Там оказался одинокий всадник на тирре. Весь его облик был какой-то серый, невзрачный. Лицо ничем не примечательно. Такие десятками встречаются в любом городе. Единственное, что отличало человека от прочих, это странное серповидное орудие с черной рукоятью на поясе, да чересчур внимательный взгляд, настороженно устремленный на Ярика. Сдержанная опаска, сквозь которую проглядывал явный интерес, светившийся в глазах этого человека, настораживала. Этот всадник, похоже, знал, что за существо бежало сейчас по утренним мостовым славного города Глорта, и этот факт его сильно удивлял. Ярик решил, что задерживаться здесь все-таки не стоит, и опять припустил в сторону дома. Но какой-то звериный инстинкт заставил его сделать пару лишних кругов и обежать несколько кварталов, запутывая следы. Когда запыхавшаяся дверь влетел в сарайчик, было где-то уже 5:30. Он запрыгнул на грудь все так же неподвижно лежащего тела, и сознание Ярика покинуло тело зверя. Сторонний наблюдатель увидел бы, как тело зверька дернулось и как зверек ошалело замотал головой, фыркая и чихая, а тело человека выгнулось дугой, и тихий стон раздался сквозь сжатые зубы. Ярик открыл глаза и выругался. В его тело будто впились сотни иголочек, словно он отлежал все, что только возможно. Судя по всему, долгое отсутствие в своем теле имело и неприятные моменты. Вполне вероятно, что отсутствие в нем в течение нескольких дней могло привести и к смерти. Размахивая руками, чтобы разогнать кровь, Ярик пару раз присел и начал одеваться. Кажется, ему сегодня довольно сильно влетит за опоздание. Олег опустил руки и присел на землю. Ладони ощутимо дрожали, по лбу текли градины холодного пота. «Ну вот, видишь, сегодня все получилось!» Айрунг был очень доволен. «Работа с простейшими проявлениями силы очень важна. Чтобы постичь теорию, необходимо сродниться с самим сердцем силы, ощутить ее истоки, понять характер. Беда большинства магов заключается в том, что, не прочувствовав основ, они штурмуют высоты». Олег задумчиво кивнул, но затем распиравшее его чувство снова вытеснило остальные мысли. «У него получилось!» Хотелось плясать и кувыркаться, выстреливая во все стороны фонтаны энергии. За ним насмешливо наблюдал Айрунг. «Если тебе интересно, у меня все пришло, само собой, еще в первый год обучения». Молодой маг замолчал, но потом его лицо озарила ехидная усмешка, и он продолжил. «Меня весь первый семестр третировал один очень самоуверенный дворянчик, который считал, что если у него отец истинный маг, точно так же, как и дед с прадедом, то он может диктовать всем свои условия». «Как я понимаю, тот прорыв был для него сюрпризом», — заинтересовался Олег. «Разумеется, он и для меня был сюрпризом. До этого я ничем примечательным не выделялся». Айрунг весело рассмеялся. «Ха-ха-ха, знатная была драка. Наш наставник тогда влепил каждому по 8 седмиц исправительных работ в огороде». «Ну и сильно ему досталось», — не столько спросил, сколько понимающе сказал Олег. Айрунг махнул рукой. «Да почти не досталось. Он мне тогда здорово навешал. Все-таки род, семья, семейные секреты и тайны, обучение магии с раннего детства. А, этот мерзавец и сейчас неплохо устроился. Служит где-то помощником посла». Олег сочувственно покачал головой, отметив про себя, что никаких отношений с этим магом Айрунг не сохранил. «Ладно, покончим с этой сентиментальностью и поговорим о деле. Сколько мы там с тобой занимаемся? 4 седмицы? А до начала занятий осталось всего ничего. Значит так, завтра зайдешь в деканат и начнешь хлопотать насчет перевода тебя на индивидуальную форму обучения. Бумаги принесешь мне, я подпишу. Если управишься за 5 дней, на 9-й сможешь сдать экстерном экзамены по основам манипулирования энергиями. Это основной предмет на 2-м курсе. Всякие там древние языки сдашь во 2-м семестре», — рассуждал вслух Айрунг. Олег вперил взгляд в землю под ногами и проклял тот день, когда он принял предложение Айрунга. «Работать с энергиями не прекращай. Все навыки нуждаются в закреплении. Завтра возьмешь у меня 2 книг о началах искусства. Сила у тебя начала просыпаться. Теперь надо не забывать подвергать ее огранке и шлифовке. После экзаменов я тебя поспрашиваю». И в этот момент у Олега прошло все раздражение. Он с поразительной ясностью понял, что его жизнь изменилась. Он с катастрофической скоростью погружался в трясину новых для него знаний, отрешаясь от всего остального, забывая, как дурной сон и разрыв с любимой девушкой и только-только завязавшиеся знакомства. Вообще, здешний мир был зеркальным подобием мира Земли, с теми же самыми человеческими отношениями, страстями и пороками, но теперь Олег от всего этого удалялся, связывая свою дальнейшую жизнь с миром тайн, загадок, с работой над собой, требующей колоссального напряжения всех сил, и с властью, что маняще играла своими лучами где-то невообразимо далеко впереди. Олег только сейчас понял, что у него есть цель и есть путь, движение по которому зависит только от него. И еще он понял, что это ему чертовски нравится.